Таким образом, прошло несколько месяцев. Полковник успел в это время познакомить их с достопамятностями пышного Петербурга и посетил с ними ближайшие окрестности столицы. Как полюбились Анюте веселые острова Невы, как понравились ей роскошные сады Петергофа, Царского села и Павловска. Будущая сельская жизнь в Барвенове, воображение ее украшалось мыслью, что тетушкин сад похож хотя на один из тех, которыми любовалась она в Петербурге. Около конца мая приехала женщина, присланная тетушкою за Анютою. Клара Кашпаровна была толстая и добрая немка лет за 50, родом из Белых Меж, которую тетушка считала женщиной опытную, ибо она говорила по-немецки и несколько раз бывала в Киеве на контрактах. Во всей окружности Барвенова Клара Кашпаровна была в большой чести, потому что превосходно варила варенье, приготовляла наливки и умела покупать дешево все, что ей поручали. Кроме того, никто не умел с такой бережливостью скроить платье и из обрезков материи, по-видимому, негодных, составить наколку или другой наряд, или же выгадать жилет, хотя дворецкому. Она охотно согласилась съездить в Петербург насчет тетушки и сверх удовольствия надеялась извлечь некоторую пользу из этого путешествия, запасясь в столице новыми выкройками для малороссийских модниц. Но Петербург не очень ей понравился. Она чувствовала себя как будто связанную в доме полковника и потому, исправив данные ей в Малороссии поручения, беспрестанно поспешала отъездом. «Ну что здесь за жизнь?» – твердила она Анюте. «На улицах так тесно, что инда ходить нельзя. Того и смотри, что собьют с ног, особливо на Невском пришпекте». «А дома-то уж чересчур высоки, лезешь, лезешь на лестницу, словно на колокольню, так что ноги подкашиваются. А из окошка посмотришь, так голова закружится. То ли дело у нас в Барвенове». Анюте очень не хотелось оставлять Петербург, но делать было нечего. Ударил, наконец, час разлуки, день ото дня отлагаемый. Все прощальные визиты были кончены. Все было готово к отъезду, все предлоги к дальнейшей отсрочке были истощены. Последний раз еще поехала она в монастырь распроститься со всеми. Последний раз посетила она классы, дартуары, сад. Каждая комната, каждый угол стоил ей новых слез. В продолжении долговременного там пребывания сердце ее успело породниться даже с бездушными предметами, находившимися перед глазами ее с младенческих лет. Оставляя монастырь и Петербург, ей казалось, что везут ее в другое государство, в другую часть света. Дома дорожная карета была уже заложена. Полковник с Машею проводили Анюту до трех рук. Там они еще раз обнялись и возобновили обещание писать с каждой почтою. Еще раз друг друга перекрестили и расстались надолго.